Action Committee собрал 2500 человек, съехавшихся со всех концов страны. Нэнси и Рональд Рейган посещают его уже 9 лет подряд и председательствуют на нем с момента прихода в Белый дом. Они снова явились на встречу, окруженные знаменитостями и серыми кардиналами различных направлений мускулистой правой, старыми правыми, новыми правыми, неоконсами и прочими. У консерваторов это прием года. Сюрприз. За столиком Washington Times справа от Пак Бохи сидит Дональд Риган, директор кабинета президента. Он провел рядом с полковником весь вечер на виду у всех. Многим не понравилось, что столь близкий к Рональду Рейгану человек публично демонстрирует свои связи с помощником нового мессии, все еще отбывающего срок за неуплату налогов. Какова бы была их реакция, узная не о том, что произошло до банкета? История может показаться анекдотичной, но она заставила глубоко задуматься немало лидеров-консерваторов. По традиции, перед началом банкета самые влиятельные лица собираются в узком кругу, вдали от нескромных взглядов и ушей. С момента прихода Рональда Рейгана к власти можно считать, что эти 50 или 100 человек, участвующих в конклаве, являются своего рода расширенным правительством Америки. Там, конечно, присутствуют те, чьи громкие имена мы то и дело упоминаем на этих страницах. Генералы в отставке, бывшие сотрудники ЦРУ, директора мозговых трестов, парламентарии, миллионеры. В этом году их около 100, в том числе 15 членов правительства, обсуждающих основные текущие дела. Среди них мунисская делегация, впервые допущенная на такой праздник. Она чувствует себя с такой уверенностью, будто издавна принадлежит к этому семейству. Пак Бохи сопровождают Джеймс Гейвин, начальник отдела общественных связей Washington Times, а главное Моус Дёрст, у которого всего лишь один весомый титул – президент Церкви Единения в Соединенных Штатах. Сообщество мунистов и консерваторов – во многом состоялось благодаря одному из главных организаторов собрания Джону Терри Долану, президенту такой невероятной машины по сбору денег, как National Conservative Political Action Committee. Ибо, заметим вскользь, за присутствие на этом обеде надо здорово раскошелиться. Репутация этого кипучего молодого человека – более остальных подмочено связями с мунистами. Прежде всего, он заседает в консультативном комитете КАУЗа, политической организации Церкви Единения, которая подхватила эстафету Freedom Leadership Foundation. Более того, он использует деньги мунистов для ведения некоторых видов своей деятельности. К примеру, поддерживает постоянную кампанию средств массовой информации и политиков за бойкот коммерческих связей с Советским Союзом. И создал еще одну консервативную организацию КОАЛ, Консервативный Альянс, для координации деятельности разрозненных лобби правых. В 1984 году КАУЗа выделила $500 000 на финансирование рекламной кампании КОАЛ. Мунистская организация признала это публично и получила в ответ благодарность. Следует согласиться, что деньги были потрачены не впустую. Лучшее дело Джон Терри Долан провернул на телевидении. Сенсация обошла всю страну. Он организовал выступление Кэти Макдональд, вдовы члена Палаты представителей, от Джорджии, демократа, который погиб в Боинге КАЛ, сбитом в 1983 году советскими истребителями. Красивая и трогательная вдова заявила с претензией на точность, что характерно для современных идеологических дебатов.